Глава 30. Люди шли не скрываясь, а это были именно люди. Я уже отличала нюансы походки у разных рас. Группа продвигалась неспешно, профессионально беря нас в клещи. Я рванула к стоянке и подоспела в тот момент, когда в круг света от костра вышел высокий бородатый мужчина, одетый в какую-то кожаную броню с металлическими нашивками по груди. На голову нахлобучен странной конструкции шлем. Тоже кожаный, с бляхой над лбом. Юбка из кожаных ремней клиньями расходилась до середины бедра. Узкие штаны, высокие до колен сапоги. Наша охрана встала чуть позади Коли. Кэролайн замерла за их спинами. На ее хорошеньком фарфоровом личике застыла маска полной безмятежности. Кэролайн была могиней воды и уже показала мне и водную плеть, и водный смерч. Я с ней поделилась некоторыми укрепляющими рунами и рассказала, как и при каких обстоятельствах стоит менять порядок. Тем временем незваный гость замер в нескольких метрах от нас. Он не смотрел по сторонам, по всей видимости, уже успел оценить все вокруг. Оттого глядел точно на Коли, поскольку именно гном шагнул ему навстречу. «Гуквель, добрый вечер!» Босовито поздоровался он, сверля нас хмурым взором. «Куда путь держите, странники?» Спросил он на грани приличия. «Предоставьте проездную грамоту». «Гуквель, а кто спрашивает?» Спокойно отозвался Коли, чуть прищурившись. Незнакомец ненадолго замолчал, явно взвешивая все «за» и «против», но, видать, что-то почувствовал в стальном голосе гнома. Я, кстати, сильно удивилась метаморфозе, случившейся с Коли. Он стал выглядеть совсем иначе. Глаза хищно сверкнули, черты лица чуть заострились. И вообще от него повеяло силой. Даже я немного напряглась. Ух! «Меня зовут Юхан Анс. Решил все же не напирать», — ответил тот. «Капитан гвардейцев барона Хадсона. Вы сейчас находитесь на его землях. И прошу без глупостей. Ваша грамота». На слова вояки Коля кивнул и вынул из-за пазухи сложенный лист пергамента и протянул мужчине. Тот быстро развернул бумагу и вчитался в текст. «Грах Коли Петер. Кивнул уже гораздо более учтиво Юхан. Прошу извинить мою настойчивость, но мы не просто так прочесываем земли господина». «Может, присядете к костру?» — пригласил гном мужчину, намереваясь, скорее всего, выяснить, что этакого случилось, раз такой хорошо вооруженный отряд рыскает по округе, да еще и без коней. Юхан думал недолго, махнул своим людям, и те скрылись из виду в тени деревьев. Я же чуть расслабилась, как и люди Коли. С интересом, посмотрев на капитана, подметила, что тот несколько напряжен, судя по рисковатым движениям. Но мужчина не побоялся остаться чуть ли не наедине с совершенно незнакомыми ему спутниками. Все же он на землях своего господина. Тут правда и сила за ним. Расфокусировав взгляд, просканировала Юхана. Маг огня. И вроде как далеко не слабый. Хотя чего я удивляюсь? Все же на такой должности и служить не абы кому, а аристократу. «Расскажите, что произошло, капитан?» поинтересовался гном, подавая тому кружку с горячим взваром и кусок зажаристого мяса. Юхан, благодарно кивнув, принял угощение и заговорил. «Несколько дней назад десяток узников смогли сбежать из каменоломен, где отбывали пожизненное заключение. Среди них Черный Хвост, маг земли, сильный и опасный. Но как он снял антимагические путы?» Коля удивленно вскинул брови и с удовольствием откусил большой шмат от своей порции. Я тоже опомнилась, да и желудок вовремя заявил о своих желаниях, заурчал. Сочный кусочек, подстреленный Сандером птицы, буквально растаял на языке. Я даже прижмурилась от гастрономического удовольствия и продолжила греть ушки. «Не знаем, но ему это удалось. Есть вероятность, что все подстроили», — понизил голос до шепота Юхан. «У господина хватает завистников». Вдаваться в подробности мужчина не стал, а по виду гнома было понятно. Он приблизительно понимает, о чем речь. Все эти игры за власть, подставы и противостояние мне незнакомы. В земной жизни я с таким не сталкивалась, поэтому могла лишь строить догадки и на их основе делать свои выводы. «Будьте осторожны», — на прощание предупредил капитан, поднимаясь. Мы оставили наших коней с той стороны леса. Шерстить по буреломам на животных, переломать им ноги. Успехов вам, капитан Янс! И вам безопасной дороги, ответил тот. Мужчины пожали друг другу предплечья, и незваный гость растворился в ночи. Мы некоторое время помолчали, как вдруг Коля подсел ко мне поближе. Сделав знак своим людям, и те бесшумно растворились в ночи. «Аруна!» — обратился он ко мне, хитро блеснув карими глазами с длинными ресницами. «Ух, завидую!» «А скажи, почему я не вижу, что ты маг?» «Все хотел спросить, но забывалась. Да и ты всегда занята обучением у Кэрри». Вместо ответа я перевела взгляд на подол туники. «Не понимаю», — покачал головой гном. Пожав плечами, отогнула платье и показала ему вышитые красной нитью символы. «Руны!» – пробормотал Коля, завороженно на них уставившись. Каролайн сидела рядом со мной и тоже внимательно смотрела на мое художество. «Они скрывают, что я маг!» – кивнула я. «И вот это!» – вынула из-под ворота круглый амулет с вырезанными на нем рунами. «Тоже несут множество функций, также усиливающие мои заклинания». «Есть еще что-то?» — отмер через секунду Коли. «Мне не хотелось раскрывать все свои карты, но кое-что я все же могла ему показать». Приподняв штанину на левой ноге, продемонстрировала браслет. «Так это же...» — задохнулся гном, вылупив глаза на мою щиколотку. «Ага». Это артефакты-ограничители магической энергии, что были на тебе и ревне во время вашего недолгого рабства. Кстати, ты выкатил притязание тому роду эльфов, что с вами так поступил?» Уточнила я, но сбить с толку гнома не смогла. «Что ты сделала с этим браслетом?» «Не я, а дядюшка Ансгар. Браслет также нацелен погасить любой всплеск энергии с моей стороны, а еще защитить. Если когда-нибудь на меня наденут артефакт-ограничитель и не снимут этот, то тот просто не сработает. Под штаниной не видно, под платьем тоже будет незаметно. Есть шанс, что уловка сработает». «Ты обвешана всеми этими поделками с ног до головы!» — воскликнул Коли. Голос его был полон изумления и восхищения. «Угу, как новогодняя елка. Это ты еще другого не видел». Хмыкнула я про себя, но, кажется, гном догадывался, что я не все ему рассказала и показала, но обижаться не стал. У всех есть свои секреты. И за то, что Коля так корректно относится к личному пространству, добавляет ему уважение в моих глазах. «Но зачем? Артефакты сокрытия используют в целях тайного путешествия. Ты ведь не особо королевской крови!» Покачал головой гном. «А мне можно такой же браслет? Твой дядя сможет смастерить и для меня?» — пискнула смущенная своей просьбой Каролайн. «Непременно сделает!» — уверенно кивнула я. «Лично ему отпишу!» «Благодарю!» — сжав мои ладони, улыбнулась девушка. «А ты не боишься, что, скрывая свой дар, можешь нарваться на неприятности?» — уточнил гном. «Мне нравится вариант, когда от тебя не ждут ничего плохого!» В ответ пожала плечами я. «Действительно, казаться самой обыкновенной иной раз лучше, чем выложить все карты на стол. В академии я сниму эту тунику, и браслет тоже». Коля задумчиво потер подбородок. «Основное большинство предпочитают демонстрировать свою мощь, чтобы боялись. Ты же поступаешь наоборот. Иногда я не могу тебя понять, но тем интереснее», — загадочно добавил он. «И все же...» Не унималась я. «Ваш род потребовал компенсацию за моральный ущерб?» «С родом Анденшон мы давно в натянутых отношениях. До прямого столкновения не доходит, но пакостим друг другу довольно часто. Отец зол на герцога Лукаса и порвал с ним все торговые взаимоотношения окончательно. Астралисты и Элинды стребовали плату в золоте по весу сыновей. Анденшон не выплатил. Король сейчас из тени ликих и примет сторону Анденшона, поэтому пока до прямых столкновений не дошло», — пояснил Коли. «Эти Анденшоны отписались, якобы и не знали, кого берут в плен, и витиевато извинились. Но отец послал их, обрывая все связи. А ты бы хотела, чтобы пролилась кровь? Понимаешь, то, что происходит на ничейных землях, не подпадает под законы, принятые на территории королевств. То есть, по сути, проливать кровь и мстить, когда все живы, нет смысла. В принципе, мне все стало понятно. Вроде бы даже и логично. «Сидите здесь, я скоро», — вдруг объявил Коли и вслед за своими охранниками растворился в ночи. Когда гномы вернулись, мы успели доесть свои порции и выпить пару кружек взвара, и даже обсудить авторов классиков этого мира. «Можете сегодня спать спокойно», — позади раздался голос Коли. «Кое-какие ловушки поставили. Если кто захочет нарушить наш сон, мы об этом узнаем заранее».